Глава 37. Максим. Самолет приземлился ровно по расписанию. Мы с Екатериной, покинув его салон, направились к выходу из терминала. Мимо ленты транспортера, по которой неспешно двигался чужой багаж и вдоль которой толпился народ, высматривая свой чемодан. Мимо шумных встречающих, с восторгом всматривающихся в лица прибывших. Мимо всей этой суетливой кутерьмы мы прошли, выйдя на улицу, погрузили свои скромные пожитки в первое свободное такси. Я продиктовал водителю два адреса, уточнив, какой значится в списке первым. За неделю, что я вводил отца в курс новых дел его старого предприятия, я организовал поиск оформления в аренду небольшой квартирки для Кати. Ехали молча. Катя, как маленький ребенок, впервые попавший в огромный магазин с игрушками, разглядывал проносящийся за окном городской пейзаж, а заметив мой взгляд, брошенный на нее, надевала маску безразличия. Закинув вещи в квартиру, я наскоро принял душ и выдвинулся в офис. Легкий снежок, все еще кружившийся в воздухе, оседал на земле и покрывал ее белоснежным ковром. Дорожный коллапс тормозил движение, я монотонно передвигался по основной магистрали, в очередной раз продумывая варианты для нового местонахождения своей студии. В планах еще было и расширение границ бизнеса, а тут не обойтись без дополнительного пространства. Остановившись на очередном светофоре, набрал номер Марка и перевел звонок в режим «громкая связь». «Привет, Макс!» Довольно быстро ответил на звонок. «Привет, ты в офисе?» – спросил я, возобновляя движение. «Нет. А ты уже прилетел?» «Да». Я подтвердил свое возвращение и, вдохнув полной грудью удушливый, но ставший привычно необходимым родной воздух мегаполиса, окончательно ощутил, как все-таки соскучился по этому городу. Его ритм, заставляющий тебя постоянно быть в тонусе, держать руку на пульсе быстротечной истории бытия. Его уклад, подчиняющий, но дающий возможность выбирать и действовать в идеальном лично для тебя образе. А его внутренняя, скрытая от посторонних глаз сущность, добавляет ярких вспышек в картину моей жизни. Отлично. Услышав восторг в его голосе, я улыбнулся. Марк, словно маленький ребенок, радовался долгожданному подарку. На сегодня запланирована важная встреча, и ты должен... Он прервался. Посторонним шумом шуршал в трубке женский голос. Слова я не мог разобрать, но интонации были недовольные. И мой внутренний циник, ехидно хмыкнув, пожелал брату выстоять этот неравный бой. Судя по какофонии звукового сопровождения, он явно был в торговом центре и уж точно не по своей воле. «Так о чем это я?» Марк вернулся к разговору. «Ну так вот, встреча, ты обязан на ней быть», – настойчиво заявил брат. «Клиент серьезный, если сделка выгорит, это договор не на один год. Большие клиенты, большие деньги, большие связи и большой плюс для репутации фирмы. Нам подходит, надо брать». «Во сколько и где?» «В 3 на его территории». «Окей». Определенных планов на день все равно не было. «Я буду». В офисе, как и следовало ожидать, все были безумно рады возвращению загулявшего босса. И хотя все дни моего отсутствия на рабочем месте я все же держал руку на пульсе, бдительно следя за жизнедеятельностью студии, появившись в ее стенах, я тут же запросил у начальника всех структур отчета о работе. Зашел в кабинет и открыл окно, впуская морозную свежесть. Огляделся. Все как и до моего отъезда. Ничего не изменилось. Щелкнул по клавише, и тихое урчание на топа наполнило пространство аккордами рабочего процесса. Довольная улыбка человека, занятого любимым делом, озарила мое лицо, и я с удовольствием погрузился в анализ присланных отчетов. Спустя несколько часов из пучины дел меня вырвал телефонный звонок. «Макс, ты еще не выехал?» Раздался в трубке голос Марка. «Нет», – удивился я. «А что, уже пора?» И бросил взгляд на часы. «Я с Лизой в клинике». «Что-то серьезное?» Я встревожился, зная ее положение. «Нет, все хорошо. Плановое УЗИ. Сегодня, кстати, узнаем пол малыша». С восхищением в голосе сообщил мне брат. «Отлично. Подъезжай к клинике. Подхватишь меня. И не забудь документы у юриста. Он должен был их подготовить». Я принял всю информацию к сведению, созвонился с юристом, и тот заверил меня, что все готово, а спустя 5 минут сам лично привез их мне. До медицинского центра доехал достаточно быстро и, припарковавшись, бросил взгляд на центральный вход, ожидая увидеть выходящего из нее Марка. Но мой взгляд наткнулся на нее. Ее хрупкая фигурка в чужих объятиях, палящей струей напалма, прожгла мое сознание. Несколько месяцев старательных медитаций по избавлению от маленького наваждения пошли прахом. Образ, разомлевший от моих ласк милашки, опять всплыл в памяти, и желание заполучить ее в свое безусловное и абсолютное пользование накатило с новой силой. И даже наличие мужика, который сейчас по-хозяйски положил ей руку на талию и вел ее ко входу в клинику, меня не смущало. Вся буря воскрешенных эмоций смела к чертовой матери мои сомнения, наполняя решимостью заполучить желаемое. Я сидел за рулем и через лобовое стекло наблюдал за ней, строя план завоевания и коря себя за глупость, совершенную в день звонка. Надо было еще тогда вернуться и забрать, сделать своей, наслаждаться нашим настоящим, строить планы на будущее. Жить, а не существовать в огороженной высоким забором ревности серой реальности одиночества. Но я, поддавшись мимолетными эмоциями злобной ярости, потерял ее, обделив сам себя счастьем обладать этой сладкой девочкой. Поддавшись импульсу, открыв дверь автомобиля, ступил на асфальт желания немедленно оказаться рядом, обозначить свои намерения и завоевать желаемое любой ценой. Она моя и точка. Но поймал фокус зрения ее округлившийся животик, отчетливо видневшийся в разлетевшихся в стороны полах ее меховой шубки, и ее маленькую ладошку, заботливо лежавшую на нем, и замер на мгновение. Меня будто с размаху опустили в ледяную воду, моментально лишив возможности дышать, видеть, двигаться под толщей водных масс, давивших грузом разочарования. Беременна. Маячила перед глазами табличка. Беременна. Жалила ядом змея ревность, разгоняя по телу горечь безысходности. С мужиком я могу состязаться, но с ребенком нет. Ком горечи застрял в горле, сжав его, затягивая до черных точек перед глазами. С размаху долбанул по капоту своего автомобиля, вложив в кулак ту боль досады на старуху судьбу, играющую со мной по своим гнусным правилам. Рык гневной боли вырвался из груди, и я обессиленно смотрел ей след, пытаясь восстановить дыхание, запустить замерзшее сердце, скованное льдом потери. Она мое наваждение. Появляется и исчезает, оставляя после себя лишь рубцы разочарования. Я знаю лишь один действенный рецепт для залечивания ран. Кать. Позвонил своему волшебному лекарству, как и в прошлый раз, собираясь забыться в ее объятиях. Она, как всегда, не против.